5. Через несколько дней на Гороховую, 64, вместе с курьером пришел толстый запечатанный пакет. Граф Фредерикс, психическое состояние которого ухудшалось с каждой минутой, отказался его открывать, подозревая, что внутри пакета заложена бомба. Обратный адрес не оставлял возможности сомневаться в какой-нибудь пакости, грозящей обитателям Гороховой. «Таврический дворец, СНК». Что такое СНК? И еще расположенный в одном из центров государственной смуты во дворце, который еще не опомнился от провалов Керенского и компании. «СНК?» — спросил государь, заглядывая через плечо Фредериксу. «Как понимать? Ваши предположения и догадки?» «Смерть национальному капитализму», — скорбно предположил граф. «А разве есть такой?» «Должно быть. За всем сразу не уследишь. Может быть, совет народной кляузы? Давайте откроем и прочтем». «А если там отрава?» Николай Александрович, заинтересовавшись еще больше, взял конверт из рук Фредерикса, посмотрел его на просвет и начал взламывать сургучную печать. Граф, опасаясь взрыва, прикрыл лицо руками. Из грубого конверта выпал один единственный листок. Государь, приставив глазам очки, прочел. «Совет народных комиссаров». «Однородное социалистическое правительство». «Председатель В. Ульянов». «Ленин». «Нарком по внутренним делам А. Рыков». «Нарком земледелия В. Милютин». «Нарком труда А. Шляпников». «Нарком по военным и морским делам В. Овсеенко». «Антонов». «Нарком по иностранным делам Л. Бранштейн». «Троцкий». «Нарком имущества В. Карелин». «Нарком просвещения А. Луначарский». И далее список фамилий, ничего государю не говорящих. Штейнберг, Прошьян, Бриллиантов, Дыбенко. «Почему мне говорили, что с Лениным одни евреи?» — спросил Николай Александрович, пытаясь скрыть свои чувства. «А кто же еще?» «Бриллиантов. Что это за фамилия, Ваше Величество? И как такое определить?» «Это от драгоценного камня». «И я об этом», — подтвердил граф. «Прошьян, например. Стоит подумать». «Неужели и этот?» — ужаснулся государь. «Вне всякого сомнения. Или еще один. Дыбенко». «А вот этот из наших», — твердо возразил Николай Александрович. «Казак, я думаю. Малороссийский или донской?» «Может, и казак, а все равно с пейсами». «Что вы говорите? Что вы такое говорите?» — потерял терпение государь. «Он наверняка с чубом, а не с пейсами». «Разве есть большая разница?» — осведомился Фредерикс. В глазах его ворочалась тоска от потерянного дома, который сгорел полгода назад. «Не знаю. Может, и нет большой разницы». Решил пойти на попятную Николай Александрович. Спорить со страдающим человеком ему показалось диким. «А ну-ка, дайте сюда!» Подкравшаяся сзади императрица вырвала из его рук письмо и бросила в камин. «Солнце мое! Зачем?» — ужаснулся государь. «Это же однородное социалистическое правительство!» Он хотел вытащить листок из камина при помощи кочерги, но было поздно. Письмо вспыхнуло сразу, как грешник в адском пламени. «Было и нету», — сказала Александра Федоровна. «Так будет со всеми врагами вашего трона». Государь с сожалением посмотрел на черный обуглившийся листок. Ему особенно горько сделалось за Прошьяна, о котором он ничего не знал и не слышал. «Наверное, неплохой человек», — подумалось ему. «Армяне умны и домовиты, а тут сразу в огонь». но признаться публично в своей горечи он не рискнул.